Ночь десятая. «Вы честь и гордость Ордени. Вы те, кого я так долго выбирал и наделил особой силой. Вы единственные, кто являетесь представителями закона и носителя моей воли, охотники на читеров. Я собрал вас в этом месте не случайно. Сегодня нам предстоит великий бой с теми, кто попрал наши законы, теми, кто использовал ошибки системы, теми, кто получил великую силу, нарушив правила этого мира». Азраэль стоял на небольшой площадке, и в его руке развивалось огромное полотнище алого с белым флага. «Польша не иначе», — подумал я, улыбаясь, а Костя, как всегда, поменял весь план войны. Эх, вечная его непостоянность. Сегодня одно, а завтра совсем другое. Я стоял в первом ряду рядом с Ираэль, которая гордо подняла голову и внимала каждому слову своего бога, моего друга Константина Сергеевича. «Вы, охотники на читеров, вы никогда не подводили меня и прекрасно исполняли свою работу». «Угу, разрушали целые поселения игроков и банили невиновных. Пользовались чуть ли не правом первой ночи и вызывали откровенную ярость у населения, а в случае неповиновения тут же доставали свой банхаммер». «Наш враг хитер и опасен. Он прячется за черными стенами Зелиата и готовится к последней битве с нами. Сегодня все будет решено. Мы или победим и искореним темных читеров, либо погибнем и потеряем этот мир навсегда. Да, такова ставка в этом бою». По небольшой толпе, а всего нас было 20 рыл, прошел удивленный шепоток. «Я долго сомневался в том, что мне делать с этими нарушителями, но закон есть закон. Охотники, достаньте свои новые банхаммеры и поднимите к небу». «Опять в инвентарь лезть, я только что достал из него сигару». «Ладно», убрал обратно, и в моей руке засверкало главное орудие охотника на читеров. Новый банхаммер был великолепен. Ручка стала длиннее, свечение сменилось с белого на желтый. Другим стал и узор на самом набалдашнике. Теперь он изображал ангелов, дующих в трубы. Лепота, да и только. Раньше были какие-то злые драконы. Я смахнул редкую слезу и заметил новые регулировки. Помимо кольца срока бана появилось еще два из черного металла и серебристого. «Белым кольцом вы активируете боевой режим, и тогда молот начинает наносить сильный урон даже по эфирным доспехам». «А черный зачем?» Я понял, что прослушал слова Азраэля, пока любовался своей новой игрушкой. «Сергей...» Укоризненно повернулась ко мне Ираэль. «Повторяю». Азраэль снисходительно улыбнулся. «Черное кольцо служит для автоматического бана игрока, который использует или имеет в инвентаре читерский предмет, то есть вещь со взломанными характеристиками. Это позволит вам убивать темных и отсеивать зерна от плевел, ибо не все они являются читерами. Честный игрок просто получит урон». «Вот это круто придумано», — обрадовался я. «Слушать надо, а не ворон считать». Ираэль грозно посмотрела на меня. «Да, тут она не меняется, хотя на самом деле она дуется за вчерашнюю поездку с Вильмой. Она ковырялась с ее Мандео в лесу почти час на лютом морозе и чуть не застряла сама, пока мы с Ланой катались и творили чудеса возвращения. Вечером она вернулась в паршивом настроении, выпила полбутылки вина и быстро уснула, даже не приставая ко мне, чему я был сильно удивлен». «Вашим командиром в этом бою будет несравненная леди Ираэль, и я передаю ей слово». Азраэль отошел в сторону, уступая место этой бронированной громадине, которая ничуть не уступала ему в размерах. Ну, посмотрим, что она толкнет. Красивые речи не ее конек. Я бы, может быть, и выдал бы что-нибудь воодушевляющее и смешное, чтобы немного разбавить этот неприкрытый пафос, от которого уже звенел воздух, но меня не вызвали. Боятся. «Я не умею говорить длинные красивые тирады», – прокричала Ираэль. «И вы это знаете. Сегодня мы надерем задницы этим ублюдкам раз и навсегда. Да!» «Ура!» – закричали охотники, а я тупо улыбнулся. «Какой наш самый главный клич?» – крикнула девушка. «Какого девиза боится любой игрок в этом мире?» «Правильно! Забанены будут все!» Прокричали охотники, поддержал даже я, потому что мне очень нравилась эта фраза. Она работала в толпе игроков, как пожарная сирена. Достаточно было крикнуть ее и достать молоток, как вокруг тебя моментально расчищалось место, даже на торговой площади в самый пик продаж. Азраэль простер свою руку. «Вы будете главным ударным отрядом, который высадится в Зелиад, пока светлые кланы сражаются под Эль-Галахом. Ваша задача – полная зачистка этой крепости от всех темных. Да, вас мало, но вы справитесь, я верю в вас. Сам я отправлюсь на поле сражения и окажу помощь нашим сторонникам. Затем отправлюсь к вам, когда пойму, что там обойдутся и без меня. Главная наша цель – Черная Королева Зелиата Энги. Удачи всем нам. Я уже слышу боевые барабаны Черного Круга, а значит, скоро они пойдут в атаку». «За Азраэля! За Орденью! Забанены будут все!» Охотники снова вскинули свои молоты к сияющему солнцу. Великий Азраэль исчез прямо на наших глазах, и охотники стали доставать свои свистки. «Самоубийственная миссия, не находишь?» – обратился я к Ираэль, но та уже гладила по морде свою огромную виверну. «Ха, ничего подобного», – ответила она. «Наоборот, нам дали совершенное оружие, теперь самые страшные читеры здесь только мы. Нам нечего бояться. Ну что встал столбом, полезай в седло». «Черт, Ира, когда мне выдадут виверну?» Возмутился я. «Я уже устал летать с тобой. Ты пилотируешь это животное, как камикадзе. На 50-м уровне, так что качайся. Сегодня, кстати, если не будешь прятаться за мою прекрасную задницу, запросто сможешь поднять один, а то и два уровня». Девушка вставила ногу в стремя и забралась в седло. Я поискал глазами Лану. Она уже сидела позади Озрика и махала мне рукой. «Откуда у него виверна? Он же не полтинник». Буркнул я, устраиваясь поудобнее. «Не время задавать такие вопросы. Нас ждет Зелиад». Мы пролетели над нестройными рядами темных игроков, которые успели высадиться с кораблей и шли к крепости. Читеров среди них, скорее всего, нет. Главного ударного отряда черных ангелов пока не было видно. Наверное, они ждут нас в самом Зелиаде, а точнее не нас, а Энги, чтобы уже вместе с ней атаковать город. Лишь бы эти прохвосты не выпустили против нас своих наездников на драконах. Терпеть не могу воздушные бои, хотя я и был в таком лишь один раз. Сразу оговорюсь, что летающих питомцев в игре очень мало, что разновидностей, что их владельцев, поэтому пересекаются они в небе очень редко. Мало кто вообще умеет ими управлять так, чтобы не вываливаться из седла, а уж чтобы при этом и воевать, стрелять из лука или арбалета, приказывать дракону выпустить пламя и так далее, речи вообще не шло. В итоге летающие маунты были признаком лютой крутизны, хорошо экономили время, если нужно было добраться в место, где нет портала, а также отлично помогали игроку в бою, но сражаться на них в воздухе... Бррр, тут нужен личный скилл. Один черный дракон спокойно мог завалить толпу нубов с одного чиха. Я оглянулся. Два десятка красных виверн шли ровным клином, а впереди уже маячил Зелиад. Сейчас нас засекут их стражи, и баллисты откроют по нам огонь. Высота здесь хорошая, падать будем сразу в воду, а плавать я не умею и дико боюсь глубины. Нужно просто зажмуриться, и все пройдет. Если рухнем в воду, сожру капсулу. Воин не должен ведать страха, ибо он бессмертен. Виверны пошли вниз. Ирина высоко подняла свой огромный молот. «Охотники, в атаку!» Засвистели огромные стрелы, и началась такая тряска, что я чудом удержался в седле. Ираэль управлялась с этой зверюгой очень хорошо. Виверна закрутила крыльями и ушла в крутую спираль, а я повис вниз головой. Еще чуть-чуть. Черт. Я уже чувствовал, как моя задница покидает седло, но железная рука Ираэль ухватила меня за ремень в последний момент. «Куда ты собрался, любовь моя?» – издевательски спросила она. «Тебе еще рано меня покидать. Держись крепче!» Виверна снова выровнялась, уклонилась от стрелы, которая была с меня ростом. Я обернулся и увидел, как она попала в одного из охотников, пробила его насквозь и выбросила из седла. Его животное тут же лишилось управления и пошло вниз, как подбитый бомбардировщик. «Да, в таком темпе мы потеряем полотряда. Однако первая волна выстрелов закончилась». Баллисты перезаряжаются очень медленно, даже в этом игровом мире. А вот и та самая посадочная площадка. Темные пытаются оседлать своих драконов, но слишком поздно. Анники с ними не было, и они не знали, что мы решимся на такой самоубийственный поступок. Как настоящие камикадзе, мы врезаемся прямо в этих тварей, пока они не успели взлететь, и летим по площадке, как кегли. Ираэль уже вскакивает на ноги, и гигантский молот тут же падает на голову сбитого и не успевшего встать орка. Уже через мгновение вся площадка наполняется криками и мелодичными «Бан!». «Пошло Рубилово, поехало Крамсалово!». Молот в моих руках тут же находит первую цель и упирается в щит здоровенного воина в шипастых доспехах. Какая разница? Бан! Пепел забаненных игроков начинает засыпать площадку. Молотки сверкают в лучах вечного светила и добивают маунтов и их хозяев. Хм, мы тут уже забанились 20 хаев. Лиха беда начала. «Вы что творите, суки?» Орет какой-то игрок, который пытается вылезти из-под своей виверны. «Я не читер!» Чей-то молот нежно касается его руки, и тот осыпается в пепел. «Да, не читер. Ага, так мы и поверили. Новое орудие разберется и без нас». «Вперед!» — кричит наш командир в алых доспехах и снова впадает в приступ ярости. Ираэль – ангел-истребитель, адский ураган, непобедимая и неопороченная дева, олицетворение гнева Азраэля. «Опричники пожаловали!» – раздается радостный голос бугра из темного широкого коридора крепости. «А где ваш бог? Прячется в городе, небось? Ну ничего, мы до него доберемся, но сначала положим вас всех тут, лучники!» «А вот это уже плохо!» Я бросился Ираэль под ноги и сбил ее как раз вовремя. Буквально через секунду над нами пролетело 20 стрел, заряженных разными эффектами – огненные, ледяные, пронзающие, разрывные и даже магические. Если бы танкуша собрала все это своим огромным телом, ее бы убило на месте. И пофигу на эфирные доспехи. Все эти снаряды однозначно взломаны Энги и игнорируют броню. Загремел пистолет Ланы, я пополз в сторону, а Ираэль за мной. Даже лежать на линии огня было нельзя. Кто знает, вдруг там в лучниках тоже мастера спорта сидят. Я тут же бросил себе под ноги дымовую гранату, что нам и помогло. В этих клубах дыма я словил всего пару стрел, а Ираэль – 3. «Спасибо», – сказала она, доставая эликсир здоровья, который восстанавливал все хиты одним махом. «Все в порядке, просто не нарывайся, если у тебя нет щита, они засели в коридоре». Орки построили целую стену из щитов, а лучники стоят прямо за ними. Идти на пролом самоубийства. Был бы у нас гранатомет, а еще лучше настоящий танк, тогда бы мы справились, но увы. Ситуация пока безвыходная, мы не прорвемся. Нас перестреляют, как стальных уточек в тире. Что же делать? Ждать. У них кончится терпение, и они пойдут в атаку. Ну или к нам придет на помощь подкрепление. Согласна. Охотники, не высовываться! Я изредка выглядывал из-за стены. Наши умные враги не торопились идти в атаку. Тоже, наверное, ждут подкрепления. Однако наше прибыло быстрее. Все вокруг осветилось алым светом, и с неба яркой звездой прямо на площадку упал Азраэль. Он пафосно приземлился на одно колено, встал, расправил свои огненные крылья, и в его руках появилась любимая коса, которую так тщетно пытались выбить многие хаи из сундуков. Охотники радостно приветствовали своего владыку. «Недалеко вы продвинулись, как я посмотрю», – осуждающий заметил он. В него полетел град стрел из коридора, но божество отмело их в сторону одним движением руки. Да, здесь он имел абсолютную силу, это был его мир. «Вот почему среди охотников нет ни одного эльфа?» – задумчиво спросил он. «Уже давно бы с помощью магии пробились бы». «Не всем нравится бегать в халате и тапочках», — ответил я. «Умрите!» Азраэль протянул свою руку в сторону коридора, и огненные вихри сорвались с кончиков его пальцев. Они тут же стали увеличиваться, и в коридор ворвался настоящий пылающий ураган. «Это что-то новенькое», — заметила Ираэль, поднимаясь и перехватывая молот двумя руками. В коридоре раздались дикие крики боли. В волшебном пламени метались почти 20 темных силуэтов, но бугра среди них уже не было. Сбежал говнюк. «Что это они орут так?» – не понял я. «Это новое заклинание. Я только что его придумал и не успел обезболить». «Так получается, что они горят заживо, ощущая все 100% боли?» – выдохнул я. «Да», – Азраэль нахмурился. «Учитывая, что они хотели сделать с тобой и Ираэль, еще легко отделались. От такой боли их просто повыбивает, но я сильно сомневаюсь, что они теперь захотят быстро вернуться в игру. Охотники, вперед! Коридор был полностью пуст, только повсюду валялись деньги и случайный дроп с игроков, однако времени его поднимать не было. Пока с нами наш бог, мы должны зачистить весь Зелиад. Мы лихо проскочили коридор. Блин, какой же этот Азраэль огромный. Я не часто видел своего друга в этом мире так близко, и обычно он носил легкие доспехи, стараясь ничем не отличаться от обычных игроков. Но теперь была объявлена война, и Костя больше походил на бога-императора из мира Вархаммер. Такие же гигантские перекачанные наплечники цвета белого мрамора. Высотой он был, наверное, под 2,5 метра, а его коса не помещалась в коридоре, но так как она была эфирной, то просто проходила сквозь стены. Чуть не сказал полигоны. Перед тронным залом нам навстречу выступили черные орки. Да, те самые, которые уже надрали нам зад на прошлой осаде. «Сдавайтесь!» – прогремел голос Азраэля. «Сложите свое читерское оружие, падите на колени, и тогда вам гарантируется неприкосновенность. В любом другом случае вы получите заслуженный бан». Да, эти слова возымели должный эффект. Глядя на наши банхаммеры и перекошенные от гнева покрытые пеплом рожи, на гигантское божество с ужасающей косой, многие дрогнули и стали бросать свои мечи и щиты на землю. Вот вам и темное братство. Все правильно, никаких принципов. Когда дело пахнет жареным, не каждый темный пойдет до конца. «Сдавшихся не трогать, я свое слово не нарушаю». «Энги уже здесь?» – спросил я у одного из темных. «Еще нет», – ответил он. «Очень хорошо». Неподчинившиеся темные бросились в атаку, но мы смели их без каких-либо проблем, потеряв лишь пару охотников. Забанены были все, но еще оставались Каин, Бугор и прочие недобитки Хаи, которые засели в тронном зале. Резкая боль снова проснулась в моей груди, и я остановился, пропуская всех вперед. Волк внутри меня пробуждался. Да, кажется, он чувствовал приближение Энги. Возможно, именно в этот самый момент она уже сидит на троне Каина и ждет нас, чтобы закончить эту читерскую игру. «С вами все в порядке?» — спросила Лана, которая шла последней. «Да, почти», — ответил я, чувствуя, как боль разливается уже по всему телу. Нет, она не была невыносимой, но тот факт, что я не мог ее подчинить и успокоить, меня обеспокоил не на шутку. Я сплюнул на пол какой-то зеленоватой жидкостью и, морщась, побежал за всеми в тронный зал. Вот и наступил момент финальной битвы. Я внимательно прислушивался к изменениям в своем теле, но совершенно не понимал, что происходит. Боль все нарастала, а я чувствовал, как во мне поднимается иная сила. Не было никаких пафосных речей и выяснений отношений, как это бывает в фильмах. Как только мы ворвались в тронный зал, на нас сразу накинулись все, включая саму Энги. Конечно, она уже была здесь. Своей целью она сразу выбрала Азраэля, и между ними закипела настоящая битва. Ведьма против воина. Однако я сразу заметил, как мой друг пропустил радужную молнию и неодобрительно поморщился. Энги опытная ведьма, а вот Костя воин так себе. Она его завалит, и коса ему не поможет. Это мне уже ясно, как белый день. Главное вовремя прийти ему на помощь. Молот в моих руках снова запел, и на меня навалились сразу 2 огромных орка. Ираэль уже вовсю рубилась с Бугром и Каином одновременно, остальные охотники тоже вступили в бой. Постоянно палил люгер Ланы, но, если честно, я вообще плохо понимал, что происходит в этой каше из тел. Я забанил 2 игроков и кинулся на помощь Кираэль. Дела у нее шли не очень, если честно. Бугор умудрился припечатать ее своей булавой к стене, а Каин уже собирался вонзить свои эфирные когти. Из моей груди вырвался звериный рык, и я одним прыжком оказался рядом с Каином. Нет, я не хотел его забанить. Банхаммер в моей руке неожиданно исчез, а сама кисть вновь изменилась. Кривые черные когти с легкостью пробили эфирный доспех, и я прямо почувствовал, как они разрывают мягкие внутренности моего недруга. «Что происходит? Это не мой сон. Я не должен уметь делать здесь так вот вообще». «Неужто сила волка такова, что мне становится под силу менять правила этого мира? Наверное, Энги так влияет на меня. Другого объяснения у меня просто нет». Я сжал свою лапу прямо внутри Каина, и пафосный красавчик с диким воплем обратился в пепел. Наверное, ему еще и больно было. Тем хуже для него». «Какого?» Бугор обернулся ко мне, и зря он это сделал. Ираэль вырвала молот из его рук и ударила орка латной перчаткой в челюсть. Дальше последовали коронный удар в пах и подсечка. «Знаешь, выдавливать тебе глаза становится для меня привычкой». Кровожадно облизнула пересохшие губы девушка, и ее пальцы вновь вцепились в лицо барахтающегося орка. «Я посмотрел по сторонам. Этот бой мы однозначно выигрываем. Темные уже почти все пали, а охотников осталось всего пятеро, что и понятно, все-таки не все из них хаи. Вокруг меня появился яркий свет. Ну надо же, впервые за все это время я получил новый уровень, 31-й. Отлично, видимо, за Каина как раз и перепало, нужно почаще его убивать». Ослепительная вспышка озарила зал, и Азраэль отлетел в сторону. Энги пела песню на своем языке, а из ее рук, сведенных вместе, бил жирный луч яркого чистого света. Совсем уже с ума сошла, вот к чему она готовилась. Правильно, это последний бой, другого уже не будет. Самое время сливать все свое свечение на прямые магические атаки. Она просто напрямую ломает правила этого мира. Жаль, но Костя опыта таких битв, очевидно, не имел. Он лежал у стены, а луч продолжал бить в него с неумолимой силой. Охотники кинулись на помощь своему господину, но Энги перевела этот луч на них, и только пепел остался от моих собратьев по оружию. Да уж, хорошо, что Лане хватило ума не стрелять по этой ведьме и не кидаться в бой. Вот мы и остались одни. Я помахал своей подчиненной и жестами, как мог, показал, что, мол, не надо стрелять, жди моего сигнала. Ираэль испепелила бугра и уже была готова ринуться в бой против ведьмы, но я схватил ее за руку. «Не имеет смысла, вы ей все не ровня. Она читер такого уровня, что на нее уже ничего не подействует. Банить ее нельзя, вернется, убить тем более. Победить ее можно только одним способом – полностью иссушить, но, увы, это не под силу ни мне, ни тем более Кости, которые теряют все свои хит-поинты с максимальной скоростью. Все, красная зона, приехали». Поражение. Бесславный финал. «Стой!» — крикнул я. «Прекрати! Ты победила! Не обязательно его убивать до конца! Так ты завершишь игру и нас всех выбьет!» Энги повернулась ко мне, и смертельный луч исчез. «Сергей!» — опять в ее голосе нотки Юлии. «Теперь ты сам видишь, насколько слаб твой хозяин. Удивлена встретить тебя снова. Как ты смог избавиться от плети и где Анника?» «У меня нет хозяев, только друзья!» ответил я. «А такому великому воину, как я, ничего не стоило освободиться от тюремной игрушки и завалить твою коллегу. Просто хотел сделать тебе сюрприз. Неплохо вышло, правда?» Лучезарная улыбка осветила лицо эльфийки, но убивать меня она не торопилась. «Значит, ты не настолько безнадежен, как я думала. Возможно, стоит дать тебе еще одну попытку на исправление». Ведьма подошла к огромному телу Азраэля, протянула руку, и могучие доспехи нашего бога стали прозрачными. Энги сняла заветный амулет с груди павшего бога и высоко подняла его. «Вы все проиграли», — сказала она. «Теперь только от меня зависит, что будет с вами дальше. Игра окончена, мне не нужен ваш мир, я получила, что хотела. Я просто закрываю ваш проект, вы мне все больше не нужны, кроме тебя». Ее палец уперся в меня. «Ты освободился от живой плети и рассеял Аннику. Это настоящий подвиг, совершить который было под силу только великому воину». «Отлично, у меня получилось наврать ей с три короба. Эх, появился бы сейчас здесь Ищейка или Ицхак на волшебном рояле. Но нет, все придется делать самому». «Я даю тебе последний шанс», — продолжила она. «Раздели со мной эту частицу Творца и вернись в мир Дану, где мы обретем настоящий покой и счастье. Я сделаю тебя еще сильнее. В том мире нет страданий, боли, насилия. Ты же был там и не единожды. Помнишь, как мы мечтали с тобой осесть в нем навсегда?» Меня аж передернуло. «Да, было такое. Радужные водопады, прекрасные леса и величественные горы, волшебные животные и вечная жизнь». «Рай, да и только. Место, где хочется осесть каждому и отдохнуть раз и навсегда». «Да, помню», — признался я, чувствуя, как на моей второй руке отрастают длинные когти. «Если так и дальше пойдет, то я обернусь прямо здесь, а это совсем не вовремя». «Значит, ты пойдешь со мной?» — с надеждой спросила Юля. «Вот он момент истины. Но все-таки мне очень интересно, почему она так настаивает на нашем сотрудничестве. Зачем ей в мире Дану? Почему она так за меня цепляется и сама лезет в эту ловушку? Нужно выяснить, но не здесь. Я грустно улыбнулся Лане. Будь готова. И пошел к своей бывшей. Азраэль был еще жив, но он был настолько обессилен и забит, что даже не мог ничего сказать. «Да, пойду», — сказал я. «Ты победила. Не вижу смысла оставаться в компании этих дебилов». «Ты же ведь еще любишь меня?» — задала вопрос Юлия Энге. «А вот сейчас прямо очень тяжело врать». «Я никогда не забывал о тебе», — уклончиво ответил я. «Сергей, не смей!» Ох уж эта ревнивая бабища, испортит такой драматический момент. Ираэль с боевым кличем уже бежала ко мне, призрачный хлад яростно светился в ее руках. Сейчас мне им и прилетит. Энги подняла руку, но я покачал головой. «Я сам, я должен сделать это сам, один раз, я уже обманул тебя, извини». Я ринулся навстречу разъяренной громадины и ловко прошмыгнул мимо нее. «Да, у нее поразительная скорость, а у меня даже нет никакого эфирного меча, чтобы биться с ней на равных. Когти не в счет. Я не знаю, как они справятся с клинком Ираэль». «Я убью тебя!» Господи, какая же она недалекая бывает в некоторые моменты. Достаточно ей вступить в бой, и все, крыша едет, никакой остановки. В моей руке появился самострел, в который я накануне зарядил эфирные болты. Нужно срочно отбежать от этого урагана, иначе меня сметут. Огромный клинок прошептал над моей макушкой, и я прыгнул в сторону. «Предатель, я верила тебе!» «Опять 25, успокойся ты уже!» Я зарычал и тут же получил ускорение волка. Это позволило мне моментально оторваться от этой громилы. Я развернулся и всадил в нее почти все болты, что у меня были. Большую часть болтов она успела отбить, но 4 штуки все-таки прошли и нашпиговали ее от паха до головы. Ираэль упала на колени и выронила меч. «Я не могу так», – прошептала она, но ранение уже было критическим. Танкуша, как и Азраэль, не могла пошевелиться, она грозно шлепнулась на каменный пол. Лана с глазами полными ужаса держала меня на прицеле, и я незаметно подмигнул ей и подошел к Энге. «Я должен был сделать это», — сказал я. «Теперь мне не страшно». «Да, я хорошо тебя понимаю». Руки эльфийки обвили мои плечи. Я обнял ее за талию обеими руками и крепко схватил, выпуская когти. «Что ты делаешь?» — не поняла Юля, но для нее уже все было кончено. Я резко наклонил девушку в сторону, и амулет свесился с ее руки. «Стреляй!» — крикнул я. Люгер отозвался моментально. Пуля перебила цепочку, держащую амулет, и он упал прямо под ноги своему настоящему владельцу. «Помоги Азраэлю и Ираэль!» Энги заметалась в моих объятиях, но когти все глубже впивались в ее тело. «Нам будет хорошо вместе, любовь моя!» – пообещал я. «Но недолго». Я закрыл глаза, навалился на свою добычу всем телом и представил перевернутую луну и образы своих новых сородичей. Мы рухнули на каменный пол и провалились в густую, обволакивающую тьму. Глаза мы открыли одновременно. Яркий луч света ударил в мою грудь и меня отбросило от Энги. «Что ты натворил, идиот?» – закричала она. «Ты не верил мне, да? Думал, что я тебя хочу обмануть?» «Нет», – ответил я, вставая. «Странно, но холодный ветер уже почти совсем не обжигает меня, как раньше. Это я тебя обманул. Да, вновь». «Что? Зачем? Где мы?» «Как же ярко она светится, аж зажмуриться хочется. Очень сочная добыча, настоящее сокровище для стаи охотников. Здесь и первое, и второе, и огромный торт с вишенкой, и компот, все в одном. У меня есть простой вопрос, зачем я тебе?» Волк во мне снова ожил, и я не смог сдержать вой, переходящий в клекот. Гулкий рокот разнесся по пустоши. «Все, скоро здесь будет вся стая». «Я надеялась, что ты поможешь мне победить Азраэля, а затем вернешься в мир Дану вместе со мной. После войны с людьми у них осталось очень мало мужчин, и несмотря на тысячи лет, они так и не смогли восстановиться. Такой воин, как ты, мог бы там занять высокий пост. Я бы была с тобой, мы бы возвысили друг друга, кретин». «А для этого мне нужно было умереть, да? Никогда не проснуться?» «Конечно, Сергей, зачем цепляться за глупую человеческую оболочку, если в других мирах ты можешь стать богом? Осознай это и прими как факт. Ты всегда совершал кучу ошибок, которые тебя тормозили в развитии. Одна из них ты, — выпалил я. Да? И каким же это образом? Когда ты умерла, я надолго прекратил заниматься сновидениями. Испугался, да? Она отвернулась от меня. Трус, обычный трус, как ты вообще умудряешься совмещать свою силу с таким характером? Благодаря этой комбинации я еще жив, — возразил я. «Благодаря ей ты все еще в жопе мира под названием «Планета Земля», Сережа». Юлия направила на меня руку, чтобы нанести очередной удар, но тут раздался протяжный вой, да не один. Мои новые друзья были уже совсем рядом. Юлия взглянула на огромную перевернутую луну, а затем на меня. «Это тот самый погасший мир, да? Проклятая цепь, вот ты куда меня затащил». «А ты здесь и не была? Куда тебе? Ты всегда боялась соваться к проклятым». «Не смей обвинять меня в трусости! Я вернусь сейчас же в Орденю и закончу начатое, но сначала я разберусь с тобой раз и навсегда, чтобы ты больше не смог мне помешать». Ее глаза наполнились янтарным светом, между пальцами вытянутой руки кривой дугой разошлось яркое пламя. «Ох, да мне сейчас влетит по самые помидоры, пора отступить». Я взвился, как ракета, в воздух, теряя контроль над собой. Мои суставы стали выгибаться под немыслимыми углами, шея покрылась густой черной шерстью. Появился длинный хвост. Я приземлился на четыре лапы, моя костяная пасть открылась, и я вновь издал тот самый призывающий клич. Луч света ударил в моем направлении, но я оказался быстрее. Отпрыгнул в сторону и поднялся на один из валунов. Вой моих сородичей был все ближе. Я оглянулся и увидел, что по пустыне несется целая волна фазовых волков. Они покидали обугленный лес, чтобы присоединиться ко мне. Вот что такое настоящая охота, а не молоточками махать. «Ты проклятый симбионт!» Энги выстрелила в меня еще раз, но я перемещался быстрее. «Ага, как и ты, только немного пострашнее». Я отскочил за скалу, а вокруг меня уже кипело море из фазовых волков. Они разом напали все вместе на сновидицу. Их огромные пасти раскрывались, и костяные языки впивались в ее светящееся тело. Моя западня удалась. Сам я, однако, не решался приступить к трапезе. Что-то мне подсказывало, что если я это сделаю, то останусь навсегда в этом мире и в этом обличье. Волна света прошла по первым рядам волков, и те были уничтожены, но на их место вставали новые. Да, Энги сильный противник, но победить стаю такого размера не под силу даже ей. Скоро ее свет исчез под клубком серых тел и черных гриф, а затем угас окончательно. Я снова взобрался на валун и почувствовал, что я тут не один. Рядом со мной стоял огромный фазовый волк, он был гораздо крупнее меня. На белом черепе светился крупный изумруд. Косматая шерсть блестела серебром, а часть щупалец была обломана. Вожак не иначе. Он внимательно посмотрел на меня, и я услышал его речь. Вот тогда они еще и разумны, телепаты. «Пойдем, я покажу тебе кое-что. Ты привел хорошую добычу и насытил всю стаю, а значит, имеешь право выбора. Идем за мной». Вожак прыгнул с камня и побежал в каменный город. Я последовал за ним. Мы неслись с какой-то совершенно немыслимой скоростью. Мне казалось, что мы прошивали не только расстояние, но и само время. Каменный город, которого я так боялся, мы проскочили за одно мгновение, а дальше начались совсем новые для меня места. Потухший вулкан, каменное поле с огромными кратерами, пересохшее русло гигантской реки. Потрясающее воображение каньон, лавовое озеро и, наконец, великая скала, на верхушке которой мы и остановились. «Вот посмотри, к чему приводят глупость и жадность». Вожак обвел мордой весь горизонт. Я оглянулся и нигде не увидел жизни, только целиком погибший мир. «Что здесь произошло?» – спросил я. «Мой народ принес частицу Бога из мира снов на нашу землю». «Да, она до сих пор здесь, и мы охраняем ее от иных ходоков, вроде тебя. Там», — он указал мордой на восток, — «находится огромная пирамида. И именно она содержит в себе искаженный нашим миром артефакт. Мы не совсем охотники и не всегда были такими. Мы стражи, обреченные на вечную жизнь в этом мире». «И часто сюда приходят сновидцы?» «Не часто, но приходят. Артефакт манит их, и они надеются, что смогут добраться до него. Если они заберут частицу, то уничтожат и наш мир, и тот, куда принесут ее». «Так он уже уничтожен», – возразил я и почувствовал, как мое тело начинает изменяться. Я снова принимал свой облик. «Интересно, вожак накинется на меня сразу или нет?» «Я не трону тебя». «Ну, правильно, он же читает мои мысли». «Я дам тебе выбор». «Я должен выбрать, остаться здесь или вернуться, не так ли?» «Да, если хочешь, я выну из тебя то, что ты забрал у нашего сородича». «И я лишусь его силы?» «Которую ты не умеешь контролировать, и не факт, что научишься». «Я постараюсь», — решительно ответил я. «Твой ответ мне понятен». Огромный волк обошел вокруг меня и сел рядом. «Не забывай его подкармливать чистым светом, иначе он опустошит тебя». «Что?» – удивился я. «Не часто, но подкармливай. Только с помощью голода ты сможешь научиться управлять им. Теперь ты почти один из нас, а это значит, что другие сновидцы тебе больше не друзья. Они твоя добыча даже в других мирах. И да, если ты будешь приводить к нам такую хорошую добычу, стая не забудет тебя, и кто знает, может быть, однажды поможет и тебе». «Даже так?» – ответил я, находясь в какой-то прострации. «Слишком многое на меня навалилось за такой короткий промежуток времени, слишком много невероятной информации». «Возвращайся в свой мир, охотник», – сказал мне вожак. «Скоро рассвет, а у тебя нет договоренности с жителями каменного города. Тебе нельзя здесь больше оставаться». «Да, вожак прав, мне пора уходить». Я кивнул ему головой в знак благодарности, вновь обернулся волком и помчался к единственному выходу, который хорошо знал.